В рамках этой жесткой точки зрения должна была снова возникнуть философия. Первая обработка этого содержания, вплетение в него всеобщей мысли, является работой схоластической философии. Конечным пунктом этой философии является противоположность между верой и разумом, который чувствовал потребность, с одной стороны, заняться природой, чтобы получить непосредственную достоверность, и с другой стороны, находить такое же удовлетворение в собственном мышлении, в специфическом самостоятельном порождении. Мы теперь должны сказать подробнее о характере схоластической философии. В этом схоластическом кружении мышление делает свое дело без всякого внимания к опыту. Здесь нет больше и речи о том, чтобы воспринимать действительность и определять ее посредством мысли. Если понятие и проникло раньше, то, во-первых, понятие понималось у Аристотеля не как необходимость продолжить дальше раскрытие содержания, а последнее воспринималось друг за другом в порядке следования его явлений и получалось лишь смешение воспринимаемой действительности и мысли. Еще меньше, во-вторых, большая часть содержания была проникнута понятиями, а она воспринималась поверхностно в форме мысли, что мы видим в особенности у стоиков и эпикурейцев. Схоластическая же философия отказывается вообще от этих стараний. Она предоставляет действительности как презренной оставаться рядом и не интересуется ею, ибо разум находил для себя свое существование, свое осуществление в другом мире, а не всем земном мире. Но все поступательное движение культуры ведет к тому, чтобы снова восстановить веру в сей наш мир. Однако сначала всякое знание и делание, связанное с интересом к всему земному миру, было в общем и целом изгнано. Спокойное рассмотрение и изучение низменной действительности не находили себе здесь места, и точно так же не находили себе здесь места науки, по-своему познающие определенную сферу действительности и составляющие материал реальной философии, а равно и искусства, сообщающие идеи чувственное существование. И точно так же право, признанность действительного человека – коренилась не в общественных отношениях, обладала значимостью не здесь, в нашем мире, а где-то в ином мире. В этом отсутствии разумности действительного, или, иначе говоря, разумности, имеющей свою действительность в условиях нашего существования, заключался варварский характер самого мышления. Это варварство состояло в том, что мышление считало себя находящимся в другом мире и не обладало понятием разума, понятием, согласно которому достоверность самого себя есть вся истина. Изолированная мысль теперь обладает неким содержанием, умопостигаемым миром, как существующей сама по себе действительностью, к которой обращается мысль. Поведение этой мысли можно здесь сравнить с поведением рассудка, когда он обращается к чувственному и воспринимаемому миру, кладет его в основание как субстанцию, находит в нем прочный предмет и рассуждает по его поводу. Рассудок тогда не является самостоятельным движением философии в собственном смысле, проникающим в сущность и дающим ей выражение в слове, а он лишь находит предикаты этого мира. Таким же образом, схоластическая философия имеет своим самостоятельным предметом умопостигаемый мир христианской религии, Бога и все связанные с ним события этого мира, и мысль устанавливает, что Бог неизменен, рассматривает вопросы о том, вечна ли материя, свободен ли человек и так далее, точно так же, как рассудок носится беспорядочно по области являющегося и воспринимаемого. Здесь схоластическая философия была предоставлена на произвол бесконечной подвижности определенных понятий. Категории возможности и действительности, свободы и необходимости, свойства и субстанции и так далее носят как раз такой характер, что не представляют собой ничего твердого, а являются чистыми движениями. Нечто, определенное как возможное, превращается также в противоположное, и от него приходится отказаться, так что определение можно спасти лишь посредством нового развлечения, лишь таким образом, что с одной стороны отказываются от него, а с другой стороны удерживают его. Схоластики таким образом получили дурную славу благодаря своим бесконечным развлечениям. Аристотелевская философия и получила господство именно потому, что она помогала делать эти определения посредством абстрактного понятия. Но эта философия получила господство не во всем своем объеме. Аристотель стал властвовать над умами лишь как автор органона. Последний приобрел влияние как в отношении изложенных в нем законов мысли, так и в отношении метафизических понятий, категорий. Эти абстрактные понятия в их определенности характеризовали господствовавший в схоластической философии рассудок, который не был в силах выйти за свои пределы и достигнуть свободы, или, иначе говоря, постигнуть свободу разума. С этой конечной формой непосредственно связано также и конечное содержание. Схоластики переходят от одного определения к другому, и такие определения, как особенные, являются вообще конечными. Определение выступает здесь как смыкающееся внешним образом, а не как смыкающееся с собою. Следствием такого характера, этого определения, является то, что мышление будет главным образом вести себя как умозаключающее, ибо умозаключение есть способ формально-логического поступательного движения.